На исходе ночи королева Агларана стояла одна в огромном тронном зале, опираясь рукой о резную спинку своего трона. В тусклом мерцании разноцветных светильников листьев ее волосы переливались золотистыми искрами. Перед мысленным взором королевы проносились картины давнего прошлого, перемежаясь событиями последних дней. «Ищите ответы в минувшем, миледи». Агларана обернулась. Посреди зала стоял волшебник с посохом в руке. Поклонившись, он приблизился и встал подле нее. «Тебе удалось прочитать мои мысли, колдун?» «Нет, королева, но я умею видеть многое, что скрыто от других. На душе у вас тяжело и тревожно». Макрос с улыбкой покачал головой. «И тебе ведомо от чего?» Макрос негромко рассмеялся. «Вне всякого сомнения, и я пришел, чтобы поговорить с вами о том, что гнетет вас». «Зачем тебе это, колдун? И что за роль ты стремишься сыграть в моей судьбе и жизни моего народа?» Макрос задумчиво взглянул на огни Левандара. «Всего лишь роль советчика и утешителя. За нее обычно берутся очень многие. Но ты, похоже, знаешь ее лучше, чем другие». «Возможно. Некоторые, подобно мне, наделены способностью видеть то, что остается скрытым для всех остальных». «Зачем ты пришел к нам?» «Потому что так было нужно. Без моей помощи Эльвандар может пасть, а этого допустить нельзя. Это противоречило бы законам высшего порядка, которым я подчиняюсь». «Останешься ли ты с нами после окончания этой битвы?» «Нет. Долг повелевает не покинуть вас и отправиться в другие места. Но я вернусь сюда, когда вы снова будете нуждаться в моей помощи». «Когда это произойдет?» «Я не могу поведать вам об этом». «Но это случится скоро?» «Да, довольно скоро. Хотя ждать моего прихода вам придется долго». «Ты говоришь загадками». Губы Макроса раздвинулись на смешливой улыбке. «А разве вся наша жизнь не загадка? Ответы на вопросы, которые она ставит, знают лишь всемогущие боги. По их воле, судьбы тела и души многих из смертных в скором времени подвернутся всяческим превращениям». «Томас?» — взволнованно прошептала королева, заглянув в бездонные глаза волшебника. «Он в гораздо большей степени, чем все другие. Но перемен не избежит никто из переживших эти смутные времена». «Кем же он станет?» «А кем бы вы сами хотели видеть его?» Вопрос волшебника застал королеву врасплох. Она беспомощно взглянула в его глубоко посаженные черные глаза. Макрос положил ладони ей на плечо. Тепло его руки подействовало на нее успокаивающе. Уверенность, исходившая от волшебника, передалась и ей. Вздохнув, Агларана проговорила. «Я должна превыше всего на свете ставить благо моих подданных. Я обязана печься только о них. Но стоит мне видеть Томаса, и все мое существо охватывает любовное томление, которое мне так трудно преодолеть. Одиночество тяготит меня, колдун. Я так хочу, чтобы рядом со мной находился кто-то, подобный Томасу. Он красив, властен и силен. И так походит на моего покойного господина. Но я страшусь союза с ним. Ведь стоит мне произнести слово клятвы, и он получит право повелевать мною, а значит и всем моим народом. Но старейшина не допустит этого. Эльфы больше никогда не покорятся власти Валкеру». Макрос взглянул на королеву с мягкой, сочувствующей улыбкой. «Несмотря на глубину моих волшебных познаний, многие из того, что выходит за пределы нашей бренной реальности, остаются для меня сокрытым. Но знайте одно. Превращение, которому подвергается Томас, восходит к магии столь высокого уровня, что приемы ее и способы их воплощения выходят далеко за пределы нашего понимания. По воле обстоятельств, два существа, во всем отличные друг от друга, и разделенные во времени десятками веков, оказались таинственно и непостижимо связаны между собой, и скоро станут единым целым. Свершающаяся на наших глазах перемена затронула не только Томаса, но и Валкеру. Сливаясь воедино, их души, их тела, мысли и чувства преображаются до неузнаваемости. Томас облачен в доспехи Ашаншугара, последнего из Повелителей Дракона. Когда над миром бушевали войны хаоса, он один из всего своего племени остался жив, потому что мыслил и чувствовал иначе, чем остальные». «Неужто ты хочешь сказать, что на него?» Едва слышно проговорила королева, глядя на Макроса, расширившимися от изумления глазами. «Оказали влияние мысли и чувства Томаса». Волшебник усмехнулся. «Не ломайте над этим голову, миледи. Не то она у вас пойдет кругом. О подобного рода парадоксах лучше не размышлять вовсе, если хотите сохранить свой рассудок здравым и ясным». Ашан-Шугар, в отличие от своих собратьев, понял, в чем состоял его долг. Он решил спасти этот мир от гибели. Агларана вгляделась в смуглое лицо волшебника. Он улыбнулся ей ласковой, безмятежной улыбкой. «Тебе удалось проникнуть в тайны далекого прошлого, колдун», — прошептала она. «Ты наверняка знаешь об этом мире больше, чем кто-либо иной из ныне живущих в нем». «Мои познания и возможности впрямь велики, миледи». Он пожал плечами, окинув взглядом тронный зал, и заговорил медленно и неторопливо, словно беседуя с самим собой. «Скоро для Томаса настанет час великого испытания. Не знаю, чем оно знаменуется, но мне известно, что любовь, которую он питает к вам и вашему народу, до сих пор помогала ему, крайдийскому мальчишке, преодолевать свои душевлияния самого сильного, властного и жестокого представителя самой сильной, жестокой и властной из рас, когда-либо населявших Мидкемию. А чары ваших эльфийских волшебников смягчают и врачуют боль, которая доставляет ему та мучительная раздвоенность, что сопутствует происходящим в нем переменам». Агларана удивительно вскинула брови. «Так тебе известно и это?» Он весело рассмеялся. «Леди, мне тоже не чуждо некоторое тщеславие. Вы напрасно надеялись, что о неустанных трудах ваших лесных чародеев известно лишь немногим из обитателей Львандара. Знаете же, что от зора моего доселе не укрылось ни одной из волшебных деяний, свершающихся на этой планете. Впрочем, я не могу не одобрить ваши действия. Возможно, лишь благодаря им чаша весов в итоге склонилась в пользу Томаса». «В самых потаенных глубинах моей души», — сказала Агларана. «Я лелею надежду на то, что однажды она станет моим господином и займет место моего супруга, с которым нас столь рано разлучила немилосердная судьба. Возможно ли это, колдун?» «Да. Если только он останется жив. Ведь в решительный миг испытания, которому подвергнутся Томас и Ашан-Шугар, оба они могут погибнуть. Но если Томас переживет эти скорбные, великие страшные мгновения, исполненные величайшей опасности и безудержного восторга, вы обретете в нем того, кому устремлены теперь все ваши тайные помыслы. Теперь я приподниму перед вами завесу будущего и открою вам то, что до сей поры было ведомо лишь всемогущим богам и мне, недостойному. Оставшись подле вас, Томас может стать мудрым и великодушным правителем подвластной вам страны, если у него хватит сил преодолеть темные мрачные устремления, коими охвачена его душа. А в этом ему должны помочь оставшиеся неизменными человеческие свойства его натуры. Но стоит вам отвергнуть его от себя, и королевство, так же, как и все вольные народы Запада, постигнет страшная участь». В глазах Агларана застыл невысказанный вопрос. Поняв ее без слов, Макрос кивнул и продолжил. «Я не могу заглянуть в столь далекое будущее, миледи. Но мне известно, что если темные мрачные силы, проникшие в душу Томаса, возьмут над ним верх, он станет чудовищем, которое необходимо будет уничтожить. Те, кто видел, как меняется его облик во время сражения, как злоба и нечеловеческая ярость искажают тонкие и благородные черты его лица, столкнулись лишь с внешним проявлением той огромной разрушительной силы, что таится в недрах его существа. Этой силы вам следует опасаться, королева. Ибо если он и преодолеет себе влияние Валкиру, то, будучи изгнан вами из Эльвандара, рискует податься свойственным всем людям мстительности, ревности и злобе. Ответьте мне, что произойдет, если Томас, принужденный покинуть Эльвандар, поднимет знамя дракона в северных землях?» С лица королевы сбежали краски. Она едва слышно прошептала. «К нему примкнут Морелла». «Вот именно, миледи. Под этим знаменем соберутся 20 000 темных братьев. А кроме них, сотни тысяч гоблинов и множество человеческих существ, прирожденных злодеев, чьи мрачные души жаждут хаоса, крови и разрушений. Под командованием того, кому с готовностью подчиняется даже войско вашего величества, весь этот сброд превратится в мощную непобедимую армию». «Значит, ты советуешь мне оставить его здесь?» «А уж это вам решать, милостливая леди. Я могу лишь предсказать последствия того или иного вашего шага, объяснив, сколько многое зависит от сделанного вами выбора». Королева подошла к одному из просветов ветвях, оплетавших тронный зал со всех четырех сторон. В овальном отверстии, обрамленном нежными листьями плюща, виднелись высокие деревья Эльвандара. Густая трава, устилавшая просторные поляны, казалась золотисто-розовой в отблесках едва занимавшейся зари, которую лесные птицы встречали звонким и радостным щебетом. Агларана приняла решение. Она обернулась, чтобы поблагодарить волшебника за его мудрые советы, Но он уже ушел, оставив ее одну в огромном тронном зале.